потому что за время работы в контрразведке он не раз имел дело с такими типами, как Полихи. Очень бледные, с глазами раненой газели, с полуулыбкой невинной страдалицы, Инна Матвеевна Горбанюк сидела в одном углу кабинета. Полихи, которому нынче, после ряда собеседований со Штубом, совершенно нечего было терять в другом. Инна была в черном костюмчике, в белой блузочке, в полуботинках на толстой каучуковой подошве, и похудевшее ее лицо светилось прозрачной голубизною, придававшей неприятную святость всему ее обличию. Полихи поглядывал на Горбанюк искоса с усмешечкой человека, который миновал предел и не видит причин вилять и изворачиваться перед законно постигшим его возмездием. Гнетов был брезгливо спокоен, подчеркнуто вежлив и сдержан. Совершенно несчастным выглядел только один, всегда румяный, а нынче даже зеленый, Сережа Колокольцев. От всего того, что тут происходило, он испытывал чувство нравственной тошноты. На Полия он вообще старался не глядеть, особенно на его руки, которыми, как было известно Колокольцеву, Полий выламывал золотые зубы не только мертвым, но и живым, например, Габейзену. На руки, в которых был когда-то автомат, поливающий пулями детей в горящем варшавском гетто, на руки, которые дубиной загоняли живых людей в газовые камеры. «Вопрос», — сказал Гнетов, и Колокольцев приготовился записывать. «Вопрос к вам, Полий. Вы точно помните сумму, которой не хватает в вашем чемодане?» «Повторите». «Не хватает вроде бы 1100. Я и сказал, спрячь на работе в сейфе, вообще рассредоточь, мало ли пригодится на черный день. Вот, по-моему, вышло, пригодились денежки». Инна Матвеевна улыбнулась краем бледного рта. «Вопрос гражданке Горбанюк», — сказал Колокольцев и прокашлялся. От всего происходящего непотребства у него даже голос сел. «Вы получали вышеназванную сумму?» «Так она и сознается», — усмехнулся Полихи. «Она же партийная. Ей такое сознание хуже, чем мне петля». Гнетов велел строго: «Помолчите, Полихи». «Обыск у нее на работе нужно сделать», — деловито посоветовал Полихи. «Зачем советской власти такие денежки терять?» «Вы будете отвечать на поставленный вопрос?» — спросил Колокольцев и подумал с тоской. «Не может этого быть. Вдова замечательного генерала, женщина обеспеченная, зачем ей это все?» «Отвечаю на вопрос», — ровным голосом произнесла Инна Матвеевна. «К этим деньгам я никакого отношения не имею. Доказать тут ничего невозможно. А произвести обыск я сама прошу. Более чем прошу, умоляю». Глаза ее наполнились слезами. Она попросила воды, быстро отпила несколько маленьких глотков и сказала едва слышно: «Так же жить невозможно. Сколько времени тянется этот кошмар? Существует же, наконец, честь». Сережа Колокольцев быстро взглянул на Гнетова. Он был преисполнен сочувствия к этой несчастной женщине. «Честь?» — слегка показав белые и крупные верхние зубы, словно волк, завидевший добычу, осведомился Поли. «Честь? Пусть она вам про старичка доложит, у которого золотишко тиснуло. Этот старичок в Самарканде находится. Могу его установочные данные доложить». «Вот оно!» — с нежной жалостью к себе констатировала Инна. «Вот!» Но и здесь она все подготовила, все продумала, и сбить ее никто бы не смог. Ровным голосом, несмотря на то, что ни Гнетов, ни Колокольцев золотишком не интересовались, она доложила свою версию. Старенький Ясаков, друг ее покойных родителей,